Глава третья. Утром, когда Рыжик отсыпался после ночной прогулки, он снова увидел сон про мышь. Он шел без ошейника и в лунном свете заметил шуструю беглянку. Но на этот раз котенок знал, что за ним наблюдают. Из темного леса на него были устремлены десятки горящих глаз. Так в его сон вошли коты грозового племени. Рыжик, щурясь от яркого солнечного света, заливавшего кухонный пол, проснулся. Его нагретая солнцем шерсть казалась густой и тяжелой. Миска до краев была наполнена кормом, а поилка — чистой и свежей, чуть горьковатой водой двуногих. Рыжику больше нравилась вода из лужи, но когда было жарко или очень хотелось пить, проще, конечно, было полакать из поилки. Сможет ли он когда-нибудь отвыкнуть от такой вольготной и удобной жизни? Он поел, потом через кошачью лазейку выбрался в сад. День обещал быть теплым, и в саду было не продохнуть от аромата цветущих кустов. «Привет, Рыжик!» — промяукал кто-то с забора. Это был Чумазик. «Ты должен был проснуться еще час назад. Кстати, тут воробьиные детеныши пробовали свои крылышки. Ну и как? Удалось поймать хоть одного?» — спросил Рыжик. Чумазик зевнул и облизался. «Была охота связываться. Я дома наелся до отвала. А ты почему так поздно вышел? Вчера ты вон кивал на Генри, что тот все время спит, а сегодня сам заспался». Рыжик пристроился на прохладной земле у забора и аккуратно обернул хвост вокруг передних лап. «Я ночью в лес ходил», — напомнил он приятелю, и сразу почувствовал, как в его жилах закипела кровь, а все шерстинки на спинке встали дыбом. Чумазик уставился на друга с забора, глаза его округлились. «Ой, правда, я и забыл. Ну и как там? Поймал кого? Или наоборот, тебя поймали?» Рыжик не торопился с ответом. Он не знал, как объяснить старому другу, что с ним произошло на самом деле. «Я встретил там диких лесных котов», — начал он рассказывать. «Да ну!» — Чумазик был потрясен. «И вы устроили драку?» «Вроде того». Вспомнив мощь котов грозового племени, Рыжик вновь почувствовал волнение. «Тебя ранили? Как все было-то?» — нетерпеливо выспрашивал Чумазик. «Их было трое, такие большие и сильные, не то что мы». «И ты дрался со всеми тремя!» — перебил его Чумазик, и хвост его задрожал от восторга. «Нет», — коротко ответил Рыжик, — «только с самым младшим, другие двое подошли потом». «Почему же они тебя не разорвали на клочки?» «Сначала они просто попросили меня покинуть их территорию, но потом...» Рыжик замолк, не решаясь продолжить. «Что?» — нетерпеливо мяукнул Чумазик. «Они предложили мне вступить в их племя». Чумазик недоверчиво повел усами. «Нет, правда!» — сказал Рыжик. «А зачем ты им понадобился?» «Не знаю», — честно признался Рыжик. «Думаю, им в племени нужны лишние лапы». «Странно все это», — задумчиво заметил Чумазик. «На твоем месте я бы им не доверял». Рыжик глянул на друга. Его черно-белый приятель никогда не проявлял интереса к лесным приключениям. Его устраивала жизнь у людей. Ему было не понять той страстной тоски, которая охватывала Рыжика всякий раз, когда он видел сон о лесе. «А я им доверяю», — тихо ответил Рыжик. «И я уже решился. Я уйду к ним». Чумазик спрыгнул с забора и встал напротив друга. «Пожалуйста, не уходи, Рыжик», — взволнованно попросил он. «Я же тебя тогда больше не увижу». Рыжик дружески боднул его головой в плечо. «Не беспокойся. Мои хозяева заведут другого кота. Вы с ним тоже подружитесь. Ты с кем угодно найдешь общий язык». «Но он будет не таким, как ты», — вздохнул Чумазик. Рыжик нервно завилял хвостом. «Вот и я, Том. Если я останусь здесь подольше, меня отнесут к Резчику, и тогда я тоже стану другим». Чумазик удивился. «К Резчику?» — переспросил он. «К ветеринару», — объяснил Рыжик. «После этого все меняются, как Генри». Чумазик поежился и перевел взгляд на свои лапки. «Но с Генри все в порядке», — пробормотал он. «То есть, конечно, он стал ленивее, но он не выглядит несчастным. С ним все еще можно поиграть». Рыжику стало горько при мысли, что придется покинуть старого друга. «Прости, Чумазик, я буду по тебе скучать, но мне правда надо уходить». Чумазик ничего не ответил, а только подошел и нежно коснулся носа Рыжика своим носом. «Ясно. Но раз я тебя не отговорил, тогда давай хотя бы побудем вместе напоследок». Рыжику это утро показалось на удивление ярким и радостным. Вместе с Чумазиком они прошлись по всем любимым местам, пообщались с котятами, с которыми вместе росли. Все чувства Рыжика обострились, как бывает, когда готовишься к большому прыжку. Но солнце поднималось все выше, и котенок с замиранием сердца думал: «Неужели львиногриф и правда будет ждать меня?» Поэтому он особо не прислушивался к праздному мяуканью старых друзей. Мысленно он был уже не с ними, а очень и очень далеко в лесу. Рыжик в последний раз прыгнул с садового забора и стал осторожно пробираться к лесу. С Чумазиком он простился. Теперь он думал только о лесе и о котах, которые там живут. Дойдя до того места, где вчера вечером встретил диких лесных котов, котенок сел и принюхался. Кроны высоких деревьев не пропускали полуденных солнечных лучей, поэтому в лесу было не жарко. То тут, то там солнечный луч пробивался сквозь листву и золотил лесную траву. Рыжик уловил знакомый кошачий запах, но не мог понять, свежий он или это вчерашний еще не выветрился. Котенок поднял голову и поглубже втянул в себя воздух. «Тебе многому придется научиться», — произнес низкий голос. «Даже самый маленький котенок нашего племени чует, когда рядом чужак». Рыжик увидел блеснувшие из-под куста ежевики оранжевые глаза. Теперь он узнал запах. Это был львиногриф. «Можешь определить, один я или нет?» — спросил золотисто-желтый воитель, выходя из тени на свет. Рыжик быстро втянул воздух еще раз. Запахи синей звезды и клубка еще не улетучились, но были не так сильны, как прошлой ночью. Не очень уверенно Рыжик произнес: «Синей звезды и клубка с тобой нет». «Правильно», — ответил львиногриф, — «зато есть кое-кто другой». Котенок замер от неожиданности. На поляне показался еще один лесной кот. «Это Буран», — представил его львиногриф, — «один из старших воителей грозового племени». Рыжик посмотрел на незнакомца, и от страха по его спине пробежал холодок. Неужели он попал в западню? Перед котенком, глядя на него сверху вниз, стоял котище-великан. У него был белый, как снег, густой мех, а глаза желтые, как прогретый речной песок. Рыжик от испуга прижал уши и весь напружинился, приготовившись драться. «Успокойся, пока страх не выдал тебя», — прошипел львиногриф. «Мы здесь для того, чтобы проводить тебя в лагерь грозового племени». Буран принялся заинтересованным видом обнюхивать Рыжика, а тот сидел ни жив, ни мертв и даже на всякий случай перестал дышать. «Привет, юнец», — промурлыкал белый кот, — «наслышан о тебе». Рыжик склонил голову в приветствии. «Пошли, доберемся до лагеря, там и поговорим», — приказал львиногриф, и в тот же миг оба лесных кота исчезли в зарослях. Рыжик вскочил и поспешил за ними. Два воителя мчались по лесу, не оглядываясь на Рыжика, и очень скоро тот стал выдыхаться. Коты чуть притормаживали только тогда, когда путь им преграждало упавшее дерево, через которое они перепрыгивали одним прыжком, а Рыжику приходилось перелезать, карабкаться вверх, потом спускаться вниз. Они пробегали мимо пронзительно пахнущих сосен, перескакивали через глубокие канавы, прорытые вонючими чудищами двуногих. Сидя в надежном укрытии за садовой оградой, Рыжик часто слышал, как те ревут и всхрапывают вдалеке. Одна канава оказалась очень широкой. Она была наполнена мутной стоялой водой. Дикие коты, не задумываясь, перешли канаву вброд. Рыжик никогда даже лапой не касался такой воды. но не захотел показаться трусом, поэтому закрыл глаза и шагнул следом, стараясь не обращать внимания на отвратительную жижу, от которой шерсть у него на животе мгновенно стала грязной и вонючей. Наконец, львиногриф и буран сделали остановку. Рыжик подбежал к ним и замер рядом, пытаясь отдышаться. Воители стояли на голой скале, нависшей над большим оврагом. «Теперь до лагеря уже недалеко», — сказал львиногриф. Рыжик попытался разглядеть внизу хоть какие-нибудь признаки жизни, не колыхнется ли ветка, не блеснет ли где мех, но его глаза не разглядели ничего особенного. Те же невысокие заросли и кусты, как в остальном лесу. «А ты носом, ты должен почуять», — шепнул ему на ухо буран. Рыжик закрыл глаза и принюхался. Буран был прав. Запах здешних обитателей был совсем не таким, как тот, к которому он привык. В воздухе пахло, и очень сильно, множеством самых разных котов и кошек. Рыжик, понимающе кивнул и объявил: «Я чую очень много котов». Львиногриф и буран обменялись довольными взглядами. «Со временем, если тебя примут в племя, ты будешь знать каждого из них по имени и запаху», — заметил львиногриф. «Следуй за мной». И стал проворно спускаться по камням на самое дно оврага, продираясь сквозь густые заросли утесника, очень колючего кустарника с желтыми цветочками. Рыжик направился следом, последним шел буран. Котенок, уклоняясь от колючих веток, заметил, что трава под его лапами сильно примята. Это была хорошо утоптанная множеством лап, крепко пахнущая котами тропа. «Это должно быть и есть главная дорога в лагерь», — подумал он. Кусты утесника кончились, за ними открылась поляна. Посредине нее трава была начисто вытоптана. Видно, на протяжении многих поколений ее топтали кошачьи лапы. Осталась лишь голая земля. Похоже, лагерь этот существовал давным-давно. Вся поляна была залита солнечным светом, воздух был тих и спокоен. Рыжик озирался по сторонам, широко раскрыв глаза. Всюду были коты и кошки. Одни сидели поодиночке и группами, другие ели, третьи тихо мурлыкали, вылизывая друг другу шерсть. «Когда солнце начинает спускаться с вершины, наступает время мурчания». «Время мурчания?» «Так мы называем время, когда можно поухаживать друг за другом и поделиться новостями», — объяснил буран. Грозовые коты явно почуяли исходивший от рыжика запах чужака. Некоторые из них стали поворачивать головы в его направлении и с любопытством всматриваться в котенка. Рыжик засмущался и, не решаясь встретиться с кем-нибудь взглядом, начал разглядывать местность вокруг поляны. По ее краям росла густая трава. Кое-где проглядывали пни и поваленные деревья. Густой утесник и высокие листья папоротника плотной стеной отгораживали поляну от остальной части леса. «Вон там», — объяснил львиногриф, махнув хвостом в сторону непроходимых с виду зарослей ежевики, — «наша детская, где королевы-матери кормят и нянчат маленьких котят». Рыжик навострил ушки, прислушиваясь к тому, что могло быть за кустами. Сквозь плотное сплетение ветвей ничего не было видно, но в самой гуще он различил мяуканье нескольких малышей. Пока котенок вглядывался и вслушивался, из узкого лаза, едва различимого под низко склоненными колючими ветвями, выскользнула темно-рыжая кошка. «Наверное, одна из королев», — подумал Рыжик. Еще одна королева, серая, с отчетливыми черными полосками, подошла к ежевичному кусту. Кошки обменялись приветствиями, лизнув друг друга в макушку, потом серая юркнула в детскую, мурлыканьем успокаивая пищащих там котят. «О малышах заботятся все королевы по очереди», — продолжал объяснять львиногриф. «Все наши коты и кошки служат племени. Преданность племени — первая заповедь воинского закона. Это ты должен крепко запомнить, если хочешь остаться с нами». «Сюда идет синяя звезда», — заметил буран, втянув воздух. Рыжик тоже принюхался и с радостью обнаружил, что узнал запах серой кошки чуть раньше, чем она появилась на поляне, выйдя из-за большого неровного валуна, лежавшего сбоку от него у дальнего края поляны. «Он пришел», — сказала предводительница, обращаясь к его провожатому. «Альвиногриф уверял, что не придет», — хмыкнул Буран. Рыжик заметил, как синяя звезда досадливо махнула хвостом. «Ну и как он тебе?» — спросила она. «Бежал довольно резво, несмотря на то, что маленький», — заметил Буран. «Для домашнего котенка он достаточно силен». «Так значит, решено?» Синяя звезда вопросительно посмотрела на Львиногрива и Бурана. Оба кота кивнули. «Тогда я объявлю о его прибытии в племя». Синяя звезда вскочила на валун и призывно закричала. «Пусть все коты и кошки племени, способные охотиться самостоятельно, соберутся под скалой на собрание племени!» Ее призыв был услышан. Коты начали стекаться к валуну со всех сторон, как тени, выскальзывая из окружавших поляну кустов. Рыжик замер на месте. По одну сторону от него сидел Буран, по другую — Львиногриф. Другие грозовые коты расположились под большим валуном, скалой, и выжидающе уставились на предводительницу. Котенок обрадовался, увидев среди них клубка. Рядом с ним сидела, аккуратно обернув вокруг белых лапок хвост, опушенный черной кисточкой, молодая трехцветная королева-кошка. За ними пристроился большой темно-серый полосатый кот. Черные полоски на его шкуре напоминали длинные тени, какие бывают ночью на залитой лунным светом поляне. Когда все успокоились, синяя звезда заговорила. «Грозовому племени нужны новые воители», — начала она. «У нас сейчас крайне мало оруженосцев. Такого прежде никогда не бывало. Поэтому надо решить, примет ли грозовое племя котенка со стороны, чтобы обучить его воинскому искусству». Среди грозовых котов поднялся ропот, но синяя звезда утихомирила их строгим голосом. «Я нашла котенка, который хочет стать оруженосцем грозового племени». «Это если повезет», — съехидничал кто-то, и его голос ясно прозвучал на фоне недоуменного бормотания, волнами пробегавшего по рядам собравшихся. Рыжик вытянул шею и заметил светло-серого полосатого кота, который, поднявшись с места, с вызовом уставился на предводительницу. Синяя звезда даже не повернула головы в его сторону и вновь обратилась к соплеменникам. «Львиногриф и Буран встретились с этим юным котом и согласились с тем, что нам следует взять его на обучение». Рыжик посмотрел на Львиногрива, потом на собравшихся. Теперь взгляды грозовых котов были устремлены на него. Шерсть котенка вздыбилась, и он нервно облизнулся. На секунду наступило молчание. Рыжик был уверен, что все слышат, как колотится его сердце, и чувствуют исходящий от него запах страха. Потом грозовые коты закричали, перебивая друг друга. «Откуда он взялся? Из какого он племени? У него подозрительный запах, так не пахнет ни одно из лесных племен!» Последний вопль перекрыл все остальные. «Гляньте на его ошейник! Это же домашняя киска!» Это снова был недовольный светло-серый полосатый кот. «Домашний он и есть домашний, таким и останется! Нашему племени нужны настоящие воители, а не слабаки-нахлебники!» Львиногриф нагнулся к самому уху Рыжика и шепнул. «Это Долгохвост. Он учуял твой страх. Все наши его учуяли. Докажи ему и всем остальным, что у тебя мужественное сердце». Но Рыжик словно окаменел. Как он мог доказать этим свирепым котам, что теперь уже не домашний? Светло-серый продолжал подтрунивать. «Двуногие надели на тебя ошейник. В лучшем случае ты своим бренчанием только дичь распугаешь, а в худшем приманишь их на нашу территорию. Твои хозяева обязательно кинутся на поиски бедняжки, который заблудился в лесу и жалобно звенит на всю округу». Все собравшиеся одобрительно завыли. Довольный, что его поддержали, Долгохвост продолжил. «Предательский звон бубенчика насторожит и наших врагов, хотя, наверное, вонь двуногих, которая тебя так разит, подействует на них сильнее». Львиногрив снова шепнул на ухо Рыжику: «Что же ты медлишь? Ответь ему». Рыжик не двигался, но на этот раз он просто пытался точно определить местоположение Долгохвоста. Вот он, позади черно-бурой королевы. Рыжик прижал уши к голове, прищурил глаза, зашипел и прыгнул через головы ошеломленных грозовых котов прямо на своего обидчика. Долгохвост был не готов к нападению. Не устояв на гладко утоптанной, пропеченной солнцем площадке, он завалился на бок. Полный гнева и решимости постоять за себя, Рыжик вонзил когти и зубы в светло-полосатую шкуру Долгохвоста. Никаких предварительных ритуальных замахиваний, никаких пробных ударов, он сразу перешел к драке. Два кота сцепились в один извивающийся, орущий, кувыркающийся ком. Другие грозовые коты расступились, чтобы не угодить в бешено визжащий водоворот из шерсти и когтей. В пылу драки, отчаянно шипя, царапаясь и легаясь, Рыжик не чувствовал страха. Он был опьянен битвой. Сквозь шум крови, звеневший в его ушах, он слышал лишь возбужденный мяв столпившихся вокруг грозовых котов. Вдруг котенок почувствовал, как ошейник сдавил ему шею. Долгохвост вцепился в него зубами и тянул на себя, и тянул очень сильно. Ошейник душил Рыжика. Стало нечем дышать, и котенок испугался не на шутку. Он извивался и выкручивался, но с каждым движением ошейник сдавливал его горло все сильнее. Тщетно хватая ртом воздух, Рыжик собрал остаток сил и сделал отчаянный рывок. Раздался громкий щелчок, и он освободился. Долгохвост кубарем отлетел от него. Рыжик вскочил на лапы и огляделся. Долгохвост сидел на расстоянии трех хвостов от него, а из пасти светло-серого, тихо бренча, свисал разорванный ошейник Рыжика. Синяя звезда соскочила со скалы и громко прикрикнула на грозовых котов, утихомиривая толпу. Рыжик и Долгохвост замерли на месте и только тяжело дышали. Выдранная шерсть свисала с них клочьями. Рыжик почувствовал резкую боль над глазом. Там была царапина. Левое ухо Долгохвоста было сильно порвано, с его тощего плеча на землю капала кровь. Соперники с неприязнью смотрели друг на друга, злость еще не прошла. Синяя звезда взяла ошейник из пасти Долгохвоста, положила его перед собой и провозгласила: «Новичок потерял ошейник двуногих, отстаивая свою честь. Великое звездное племя высказало свое одобрение. Этот кот теперь не принадлежит своим хозяевам. Он свободен и может вступить в грозовое племя в качестве оруженосца». Рыжик бросил взгляд на синюю звезду и важно кивнул в знак согласия. Потом встал и сделал шаг вперед в полосу света, чтобы согреть ноющее от боли тело. В солнечных лучах его рыжая шерстка вспыхнула, как огонь. Гордо подняв голову, Рыжик оглядел столпившихся вокруг него грозовых котов. На этот раз никто из них не пытался спорить или насмехаться над ним. Котенок проявил себя в схватке достойным противником. Синяя звезда подошла к Рыжику и положила перед ним разорванный ошейник, потом нежно коснулась носом его уха. «В лучах солнца ты совсем как огненный сноп», — прошептала она и, сверкнув глазами, добавила: «Ты хорошо дрался». Потом, повернувшись к соплеменникам, объявила: «С этого дня, пока он не добудет себе в бою воинского имени, этого оруженосца будут звать Огонек из-за его огненно-рыжего меха». Предводительница сделала шаг назад. Видимо, и она, и остальные грозовые коты ждали от нового оруженосца какого-то ответного поступка. Рыжик, не задумываясь, развернулся и, быстро-быстро работая лапами, забросал свой ошейник пылью и травой, словно зарывая нечистоты. Долгохвост с недовольным рычанием заковылял прочь и исчез за листьями папоротника. Грозовые коты разбились на группы и стали возбужденно переговариваться. «Эй, Огонек!» — раздался за его спиной голос Клубка. «Огонек!» Чувство гордости охватило котенка, когда он услышал свое новое имя. Он обернулся, чтобы поприветствовать приятеля-оруженосца дружеским обнюхиванием. «Славная была драка», — сказал Клубок. «Вот вам и домашний. Долгохвост-то уже воитель. Он уже 2 месяца как закончил обучение. Такой шрам на ухе не скоро срастется. Он надолго тебя запомнит. Подпортил ты ему внешность, это точно». «Спасибо, Клубок, но Долгохвост сам напрашивался». Огонек облизнул переднюю лапку и принялся очищать глубокую царапину над глазом. Пока он умывался, его новое имя эхом звучало среди общего кошачьего мяуканья. «Огонек! Эй, Огонек! Привет тебе, Огонек!» Котенок на минуту зажмурился и прислушался. «Неплохое имя», — одобрительно заметил Клубок. Пришлось открыть глаза. Огонек огляделся по сторонам. «А куда потащился Долгохвост?» «Думаю, в пещеру пестролистой». Клубок кивнул в сторону густых папоротников, за которыми скрылся обидчик друга. «Она у нас целительница и к тому же симпатичная, моложе и намного красивее многих...» Его речь прервал раздавшийся совсем рядом низкий мяв. Оба котенка обернулись, и Огонек узнал могучего серо-черного кота, который в самом начале собрания сидел позади Клубка. «Чистокол», — сказал Клубок и уважительно пригнул голову. Черно-серый кот хмуро взглянул на Огонька и быстро отвел взгляд. «Твое счастье, что ошейник лопнул. Долгохвост, конечно, еще молодой воитель, но я никак не ожидал, что его побьет какой-то... «Домашний котишка». Слово «домашний» он презрительно процедил сквозь зубы, после чего удалился. «Это чистокол», — тихонько шепнул Клубок на ухо Огоньку. «Вот уж кто действительно не отличается ни молодостью, ни красотой». Огонек хотел было поддакнуть новому другу, как вдруг их беседу прервал тревожный сигнал. Это кричал старый серый кот, сидевший у края поляны. «Безух почуял опасность», — заметил Клубок и весь как-то подобрался. Огонек и оглянуться не успел, как на поляну, ломая кусты, выскочил молодой кот. Он был худ, и если не считать белой крапинки на конце длинного тонкого хвоста, черен с головы до пят. «Горелый», — выдохнул Клубок. «Но почему он один? Где коготь?» Огонек увидел, как Горелый, пошатываясь, пересек поляну. Он тяжело дышал. Шерсть на молодом коте была всклокочена и вся в пыли, глаза дико горели от ярости. «Горелый и коготь, кто они?» — шепотом поинтересовался Огонек у Клубка. Пока он это говорил, несколько грозовых котов промчались мимо, встречать вновь прибывшего. «Горелый — оруженосец, коготь — его наставник», — быстро объяснил Клубок. «Горелый с когтем и ярохвостом на восходе солнца ушли на разведку». «Ярохвост?» — переспросил Огонек, совершенно запутавшись в новых именах. «Глашатай синей звезды!» — прошипел Клубок. «Но все-таки почему Горелый вернулся один?» Он поднял голову и стал слушать, что скажет синяя звезда. Предводительница выступила вперед. Говорила она ровным, спокойным голосом, но в ее синих глазах светилась тревога. Остальные грозовые коты отступили назад и лишь облизывали морды от волнения. «Что случилось, Горелый?» Синяя звезда вскочила на скалу и смотрела на дрожащего кота сверху вниз. «Говори же!» Горелый все еще не мог справиться с дыханием. Бока его вздымались и опадали. Земляная площадка под оруженосцем покраснела от крови, но все же ему удалось вскарабкаться на валун. Он встал рядом с синей звездой и, обращаясь к толпе истомившихся в ожидании грозовых котов, с трудом произнес: «Ярохвост погиб».